Глава вторая. Дивный новый мир. Все чувства исчезли, как будто он сам просто растворился в пространстве. Не было ни ощущения падения, ни невесомости. Он словно застыл в сплошной темноте, бесчувственной мелкой песчинкой. Это было нормально? Ему ли, ученому, досконально изучившему технологию порталов и разработавшему массу улучшений, не знать этого? Его тело сейчас действительно исчезло, превратившись в энергетический поток данных, который с невероятной скоростью пронзает пространство между измерениями, приближая его к конечной точке переноса. Но перенос проходил как-то странно. Он словно ощущал слабые толчки, как будто его тело не превратилось в энергетический поток, а летит сейчас и ощущает сопротивление перекрестных потоков. Это было странно, ведь такое поведение при переносе описывали только те, кто первыми проникал в чуждые миры через порталы первой серии. Точнее, даже те, кто смог вырваться из ловушки. Те порталы были несовершенны, и часто из-за несовершенства фазового стабилизатора перенос превращался в кошмар. Люди застревали в потоке, и очень редким счастливчикам удавалось вырваться из этой ловушки. Да и то, большинство из них претерпевало необратимые изменения как физически, так и умственно. Вот и получалось, что те толчки, которые он ощущает сейчас, означают только то, что его тело, представляющее сейчас энергетический след в потоке между измерениями, застряло между точками переноса. И еще неизвестно, что лучше – сгинуть в муках среди базальтовой пустыни, задохнувшись в ядовитой атмосфере, или тихо и без мучений исчезнуть здесь, растворившись в бесконечном потоке вселенской энергии. Его след сотрется, и все будет кончено. Наверное, это наилучший вариант. Нет мучений, нет тоски, и самое главное, нет мучительного, изматывающего выбора, быть или не быть. Все решено уже кем-то за него, а всемогущий кто-то решил просто облегчить его страдания. Так что нужно просто смириться. Яркая вспышка разорвала гнетущую мглу, окружающую его, одновременно с прекращением толчков. Руки, скованные путами, как по волшебству, освободились, а под вновь ставшими чувствительными ногами оказалась мягкая текучая поверхность. Она, словно живая, растекалась и уплывала из-под его ног. Драгорн сжал губы и задержал дыхание, хотя и понимал всю бессмысленность своей затеи. Даже если он не сделает вдоха, агрессивная ядовитая среда планеты Риктаор-Фаэн убьет его все равно до того, как он успеет добраться до шлюза. Он ожидал жуткого давления и нещадного ветра, который несет ядовитый туман атмосферы и просто сжигает все на своем пути. Но вместо этого ощутил прохладу на коже рук и легкое прикосновение ветерка. Драгорн сорвал черный мешок с головы и попытался осмотреться, но его словно подкосило. Мир вокруг закружился с неимоверной скоростью, тело обмякло, лишаясь сил, и он рухнул на мягкий серо-желтый песок. Лишь в последний момент он увидел в окружающих его сумерках несколько темных контуров, которые быстро приближались к нему. Тревога, чувство приближающейся опасности, словно распрямившаяся пружина, подбросили его вверх, и он побежал. Не зная куда, с трудом переставляя ноги и преодолевая навалившуюся тошноту и головную боль, он бежал к темнеющей впереди полосе земли. Почему-то именно она показалась ему местом, где он может укрыться. Он бежал и каждую секунду ожидал удара в спину. Но его все не было, а обернуться значит потерять время, и тогда уже точно его настигнут. Наконец ноги ступили на черную землю, и раздался хруст, словно под его арестантскими ботинками было что-то хрупкое. Он хотел бежать и бежать дальше, не останавливаясь, но силы покинули его, и Драгорн рухнул на черную, похожую на стекло, траву. От поверхности взметнулось облачко черной пыли. Он лежал в нескольких метрах от границы черной земли, совершенно потеряв пространственную ориентацию. Драгорн уже не знал и не мог точно сказать, куда и откуда он бежал. Все перевернулось не просто с ног на голову, а хаотично перемешалось. И самое страшное, он почувствовал, как из него медленно, капля за каплей, утекает энергия, а за ней и жизнь. Драгорн, преодолевая боль, тошноту и слабость, поднял голову и увидел на расстоянии чуть больше вытянутой руки границу, за которой в свете звезд ночного неба виднелся песок. А немного дальше, в темноте, сновали туда-сюда темные силуэты, не обещавшие ничего хорошего. «Нужно ползти туда», — прорычал он сам себе, понимая, что здесь его ожидает только гарантированная гибель. И он, собрав волю в кулак, пополз. Медленно, борясь с постоянным головокружением и преодолевая потерю пространственной ориентации, он приближался к спасительной границе. Он не представлял, сколько это заняло времени, но в очередной раз под ладонями он ощутил не ломкую траву, а песок. Он сделал последние усилия и, наконец, показался на песке. Силы полностью покинули его. Только в голове, как птица в клетке, билась единственная мысль: «Тебя послали на смерть. Так зачем сопротивляешься?» Сознание вернулось внезапно, заполнив мир звуками, светом восходящего светила и приступами головной боли и тошноты. Драгорн осторожно, чтобы не вызвать приступов, посмотрел в сторону, где видел странное, вызвавшее чувство опасности силуэты. На фоне руин какого-то города ходили взад-вперед монстры. Их было шестеро. Три поменьше, сильно похожие на гипертрофированных людей. Сохранились даже остатки одежды, правда, только выше пояса. Ноги, утолщенные, с развитыми мышцами. Руки тоже изменены, особенно кисти, на которых вместо ногтей были видны утолщенные, загибающиеся подобие когтей. Глаза всех тварей были затянуты белесой пеленой. Два других были немного больше первой троицы. Рост по 2 с лишним метра, совершенно без одежды, на головах торчали сохранившиеся пучки волос. У обоих раздутые, с частоколом заостренных зубов челюсти. Последний был явно главным в этой стае. Огромный, ростом под 3 метра, с уродливыми плечами, непомерно длинными руками, с гипертрофированными кистями, пальцы которых заканчивались загнутыми когтями. Ноги и ступни видоизменились и ничего общего не имели с человеческими. Кожа ороговевшая и огромная пасть с 2 рядами острых зубов. Твари не приближались и ходили вдоль невидимой границы, обиженно урча и поглядывая на такую близкую, но недоступную еду. Поведение монстров было понятным, но тем не менее что-то их держало на расстоянии. Это немного успокоило Драгорна, и он попытался оглядеться. Это удалось осуществить с огромным трудом. Резкие приступы головной боли и тошнота не давали сконцентрироваться. Вокруг него был песок. Примерно в метре от него чернела уходящая в бесконечную даль полоса черноты, уже начинающая поблескивать в лучах восходящего светила. А еще жутко хотелось пить. Но в округе, доступной ему, не было ни капли. Только песок. Так он и лежал, следя за перемещением твари и борясь с жаждой, болью и головокружением. Остатки сил таяли, как пломбир под летним солнцем. Перед взором встала мутная пелена, которая мешала рассмотреть монстров, и в душе в очередной раз возникло чувство полного безразличия к своей участи. Он даже подумал подползти поближе к тварям, чтобы те смогли дотянуться до него. Но уходящие силы не позволили этого сделать. Сил не было даже на то, чтобы приоткрыть глаза. На него навалилась густая, тягучая пустота, и последнее, что он увидел через пелену в глазах, застывшие в неестественных позах твари, которые спустя секунду рухнули на песок, как по команде. Что-то осторожно коснулось губ, и по ним побежала струйка влаги. Драгорн, еще не придя в сознание, рефлекторно раскрыл рот, и в горло провалилась приличная порция жутко вонючей и обжигающей небо жидкости. Он закашлялся и с трудом, чтобы не захлебнуться, повернулся на бок. Каким-то шестым чувством он ощутил чье-то присутствие и открыл глаза. Рядом с ним сидел парень в серых брюках и зеленой куртке. Его волосы были серебристого, как показалось Драгорну, цвета. Глаза закрывали черные каплевидные очки. На плече у парня сидело странное мохнатое существо с маленькими черными глазками и черной шерстью, напоминающей шапочку на макушке. Существо с интересом разглядывало Драгорна. «Ра-Калисен! Каэти-Арс, я Анриэлс Фаэн-Турес!» Как-то само собой вырвалось у него приветствие и вопрос, на который он очень хотел получить ответ. Парень не изменился в лице и в ответ выдал совершенно непонятную фразу на какой-то тарабарщине. Но по интонации Драгорн понял, что его не понимают. Он решил повторить и произнес: «Приветствую тебя! Скажи, где я нахожусь и что со мной?» «Ну вот, это другое дело», — улыбнулся незнакомец, перейдя на чистейший таларионский. «Ты пока не напрягайся, а вот давай-ка выпей, а потом поговорим. Голова болит, тошнит?» Драгорн кивнул, и его взгляд вновь зацепился за странное животное. «Это кто?» — спросил он. «Это обезьяна», — ответил незнакомец, поднося ему ко рту фляжку. «Пей, только старайся не нюхать. Вещь противная, но необходимая». Драгорн с содроганием сделал три глотка и, скривившись, попробовал отвернуться, чтобы выплюнуть жуткое, воняющее чем-то тухлым пойло. Но незнакомец удержал его голову. «Пей, скоро станет легче», — сказал он. Драгорн сделал еще пару глотков и с удивлением почувствовал, что уходит головная боль, тошнота, а весь организм вдруг начал наполняться силой. «Ну что, полегчало?» — спросил незнакомец, улыбнувшись. Драгорн кивнул и попытался присесть, бросив настороженный взгляд в сторону валяющихся туш монстров. «Погоди-ка, не вставай!» — парень придержал его за плечо. «Набери силы, а я расскажу тебе, куда тебя занесло. А потом, я надеюсь, ты расскажешь, кто ты и откуда. Согласен?» Драгорн вновь кивнул в знак согласия. «Не бойся их», — сказал незнакомец, словно уловив настороженность и опасения Драгорна. «Они уже не опасны. Чуть позже я тебя с ними познакомлю. Пока давай сразу договоримся. Я рассказываю, ты слушаешь, не перебивая. Все вопросы потом. Если снова заболит голова, затошнит или будет мучить жажда, скажи». «Жажда дикая», — Драгорн сам не узнал свой хриплый голос. Парень начал поворачиваться к странной сумке с лямками, но сидевшее у него на плече животное моментально спрыгнуло, подбежало к сумке и вытащило оттуда прозрачный предмет с жидкостью внутри. Подойдя на расстояние, на котором Драгорн уже смог бы дотянуться до воды, обезьяна протянула ему сосуд, но потом просто поставила его на песок и прыгнула обратно на плечо парня. Драгорн приподнялся, опершись на локоть, и, взяв литровую бутылку, залпом влил ее в себя. Прохладная жидкость остужала, наполняла жизнью и силой. «Ну что, можем начинать, я думаю», — произнес парень и, не дожидаясь ответа Драгорна, продолжил. «Этот мир уже не твой привычный. Это не земля и не твоя страна и город. Что это на самом деле, я не знаю, но, судя по ночному небу, скорее всего, это планета. Мы, те, кто попал сюда и кому повезло стать иммунным и выжить, называем его Улей или Стикс». При этих словах Драгорн вздрогнул. Парень замолчал и внимательно посмотрел на него, спросил. «Знакомо?» Драгорн молча кивнул в ответ. «Вот и ответы на все вопросы. Все мгновенно встало на свои места. В душе разгорался костер отчаяния и страха вперемешку с робкой надеждой. Ведь, может, и он тот самый счастливчик, иммунный? Это меняет дело. Раз ты знаком с Ульем, тогда, возможно, моя информация тебе не нужна», — сказал парень, пожав плечами. «Давай тогда поступим по-другому. Ты расскажешь мне, кто ты, откуда и как сюда попал. А также, что тебе уже известно про Улей, а потом уже я дополню твои знания. Только для начала нужно познакомиться». Драгорн кивнул в очередной раз, но его охватило желание узнать, как зовут незнакомца и как ему удалось избавиться от монстров, что лежали поодаль и начинали противно пованивать. «Скиталец», — неожиданно представился парень, протягивая руку Драгорну. «Драгорн», — представился в свою очередь он и пожал руку парня. Рукопожатие оказалось очень крепким, так что Драгорн чуть не вскрикнул от боли, но стерпел и постарался ничем себя не выдать. «Я расскажу все, но можно сначала пару вопросов?» — спросил Драгорн. Скиталец кивнул. «Я стану таким же?» — кивнул Драгорн в сторону валяющихся туш. Скиталец, улыбнувшись, ответил. «На это и не надейся. Ты иммунный. Так что ту гадость, что вернула тебя в нормальное состояние, тебе теперь придется пить всегда. Я тебя успокоил?» «Вполне», — кивнул Драгорн, из души словно камень свалился. «Тогда второй вопрос. Откуда ты знаешь Таларионский?» «Какой?» — искренне удивился скиталец. «Таларионский, мой родной язык. Мы же ведем беседу на нем». Скиталец вдруг рассмеялся, вызвав у Драгорна удивление такой реакцией на вопрос. «Это не я», — ответил скиталец, едва перестав смеяться. «Извини, ты второй, наверное, кто меня смог рассмешить за последний год. Это Улей, здесь работает как онлайн-переводчик. Ты говоришь на своем таларионском, а я слышу в переводе на мой родной русский. И наоборот. Давай-ка, рассказывай, откуда ты и каким боком тебя сюда занесло. А то одни загадки получаются». «Хорошо», — согласился Драгорн. «Я, как ты уже догадался, таларионец. С планеты Каарин-Туэль. И попал сюда не по собственной воле». Он рассказывал уже около часа, выкладывая все знания об этом мире, которые были в его памяти, плюс рассказал о истории своей планеты и своего народа. По сути, большую часть рассказа составляла как раз эта информация. Рассказал он и о своей истории, и о странностях, из-за которых попал сюда. Скиталец слушал внимательно, иногда перебивая и спрашивая о разных вещах, о которых Драгорн не имел ни малейшего понятия. Так он спросил, знает ли Драгорн планету Земля или галактику Млечный Путь. Но Драгорн только руками развел. Несколько последних минут скиталец сидел молча, явно о чем-то задумавшись, и Драгорн, не решаясь его потревожить, просто наблюдал за местным пейзажем. Он заметил, как над частью бесконечных руин, стоявших вдалеке сплошной стеной, начал подниматься белесый туман. Сразу вспомнилась информация о том, что после такого тумана города открывались целыми, с живыми людьми, и после этого начинался хаос. Внутри стал противно разрастаться страх. «Что это?» — кивнул он на поднимающийся белесый столб. «А, началось», — сказал скиталец, обернувшись. Это перезагрузка. Слышал о таком явлении в Улье? Драгорн кивнул. Туман к тому времени уже полностью скрыл руины и продолжал подниматься вверх. «Ну вот, это оно и есть», — продолжил скиталец. «Через часик примерно здесь будет очень жарко и неуютно. Пойдем-ка, пока познакомлю тебя с твоими преследователями, заодно добудешь свои первые трофеи. Да покажу тебе, куда пропали ваши разведчики». Драгорн с удивлением глянул на скитальца. «Откуда этот местный знает то место, где пропала последняя группа?» Он с удивительной легкостью встал, отряхнул комбинезон от прилипшего песка и поразился, насколько изменились его ощущения. Тело было словно сжатая пружина, готовая распрямиться и показать свою мощь в любой момент. Скиталец оглядел его оценивающим взглядом. «Да», — протянул он, — «переодеть тебя нужно. Вот в новом кластере и поищем. Пошли». Скиталец подхватил свой рюкзак, в который уже успела залезть обезьяна, и, закинув за спину, направился к тушам тварей, так валявшихся там, где встретили свою гибель. Драгорн с опаской приближался к монстрам. Они хоть и были уже давно мертвы, но все равно внушали ужас одним своим видом. Особенно самый большой, гориллоподобное чудище с уродливыми массивными плечами, мощными челюстями, в приоткрытой пасти которых виднелась пара рядов острых зубов, покрытая серой ороговевшей кожей. Туши уже начали пованивать, и скиталец сказал, что нужно бы поторопиться, пока солнце окончательно не поднялось и не превратило этот песчаный кластер в духовку. Драгорн совершенно не понимал, зачем нужно было идти сюда. «Ну, убиты и убиты!» Скиталец вытащил из висевших на поясе ножен большой тесак, совершенно не похожий на режущий инструмент у него на планете, и протянул его Драгорну. Тот принял нож, но совершенно не понимал, что он должен делать. «Познания об Улье у тебя есть, да вот только все они поверхностные», — пояснил скиталец. «Вот сейчас ты и будешь постигать основы выживания в этом мире. Видишь, у этого на затылке нарост, как чесночина. Вот, его нужно вскрыть и проверить, есть там что или нет. То, что нужно что-то резать, Драгорн понял, но вот что такое чесночина...» Он стоял в растерянности, осматривая тушу монстра, пытаясь найти на затылке загадочную чесночину, и вдруг сообразил. На затылке монстра действительно был нарост в виде двух долек. Драгорн аккуратно постарался прорезать задубевшую кожу монстра, но та не поддавалась. Он мучился с ней минут пять, порезался несколько раз, но все-таки разрезал этот нарост. Обернувшись, он вопросительно посмотрел на своего учителя. «Открой надрез пошире и пощупай пальцами содержимое», — сказал скиталец, улыбнувшись. К горлу подкатил комок от мысли, что придется лезть в вонючие липкие внутренности твари. Но Драгорн, пересилив себя, раздвинул пальцами края раны и увидел странный, словно скомканный из миллионов тончайших черных нитей, комок внутри. «Здесь что-то черное и мягкое на вид», — повернулся он к скитальцу. «Это паутина», — отозвался тот. «Вытащи ее наружу и разотри в ладонях. Там могут быть небольшие шарики, похожие на мелкий виноград. Хотя, о чем это я? Ты ведь винограда в жизни не видал. Ладно, вынь, разотри, сам поймешь». Драгорн с омерзением медленно опустил пальцы вглубь, как сказал скиталец, чесночины. «Да не бойся ты», — подбодрил скиталец. «Нет там ни крови, ни слизи, только паутина». «Действительно», — удивился Драгорн, вытаскивая комок перепутанных черных нитей. «Там сухо!» Растирать он не стал, а просто смял паутину пальцами и, нащупав, достал на свет два небольших серых шарика. Видимо, это и был виноград. Но вот что дальше, Драгорн не знал и с удивлением и вопросом уставился на скитальца. «Это спораны!» «Основа жизни нас иммунных в этом мире и, соответственно, главная валюта. Из них делают то самое пойло, от которого тебе полегчало. Как готовить, потом покажу. убери в карман и вскрывай следующего». На вскрытие всех тварей он потратил не так много времени, правда, провозился долго со вторым, самым большим, но потом, сообразив, что под самой чесночиной кожа нежнее, вскрыл его почти моментально. Заодно скиталец учил его названием и термином. Так, те самые чесночины — это споровые мешки, и оказалось, что это самая уязвимая часть у тварей. Узнал он и название тварей. Самые мелкие в этой стае назывались бегуны. Как сказал скиталец, они наименее опасны. Те, что побольше — лотерейщики. Но как ни пытался скиталец объяснить ему, что такое лотерея, он так и не понял. Понял только, что это связано с вероятностью обнаружения в споровом мешке горошин, небольших шариков, будто слепленных из желтоватых кристаллов. Самого крупного называли кусач. И это была самая опасная тварь. В общей сложности со всех туш он набрал 23 спорана, 4 горошины и еще гроздь золотисто-оранжевых шариков, которую скиталец назвал янтарем. Драгорн протянул всю добычу скитальцу. Тот осмотрел ее, достал из своего рюкзака несколько пластиковых пакетов и, рассортировав добычу, протянул все обратно Драгорну. «Держи. Это теперь твое, и спараны с горохом старайся не мочить». «Да мне их и положить-то некуда. Карман в комбинезоне один и маленький». Драгорн растерянно оглядел свое облачение. «Пусть пока у тебя побудут». «Ладно», — хмыкнул скиталец, поднимаясь и подставляя руку обезьяне, которую, как оказалось, он звал Джек, чтобы тот вскарабкался на плечо. «Сохраню для тебя. А теперь вставай, пойдем. Скоро кластер перезагрузится, а нам еще твоих пропавших разведчиков глянуть надо». Схватив рюкзак с песка, скиталец, не оглядываясь на Драгорна, пошагал туда, где виднелись старые, отполированные ветром и песком, выцветшие под солнцем улья костяки. Драгорн, спохватившись, вскочил и быстро догнал его. Вдруг его взгляд зацепился за странное, завораживающее зрелище. Прямо перед ними, метрах в 500, возвышался уходящий в небо столб плотного тумана. Удивительно, что он не расползался в стороны, а стоял ровно, словно зажатый в невидимую оболочку. Вся масса внутри, будто живая субстанция, шевелилась, закручиваясь в причудливые завихрения. Плотность тумана поражала. Издали он казался почти твердым. «Ну вот они, твои потерянные разведчики!» Голос скитальца выдернул его из оцепенения. Тот стоял чуть впереди, на вершине бархана, и указывал куда-то вниз. Драгорн подошел и посмотрел в ту сторону. Из песка торчали побелевшие человеческие кости. Судя по виду, лежали они тут давно, очень давно. У некоторых суставы, выпирающие из песка, уже начали истлевать. Кости торчали не хаотично, а группками, с метровым расстоянием между ними, будто погибшие, просто сидели тут кучкой и так умерли. Драгорн присел на корточки у одной из костей и, откопав немного песка рукой, освободил ее из песчаного плена. Вроде бы все сходилось, ведь именно сюда и попадали через первый портал. Но в душе Драгорн сомневался. «Отчего ты решил, что это наши разведчики?» — поднял он взгляд на скитальца. «А кому тут еще быть?» — пожал плечами тот. «Все сходится. Судя по твоему рассказу, тот портал, через который ушли разведчики, был тогда единственным, и его закрыли после инцидента. И по твоим же словам, тебя сюда закинули именно через него». Скиталец стоял у другой кучки костей, ковыряя песок ботинком, но вдруг замер, наклонился и что-то поднял. И вот еще. В его руке блеснул серебристый металл. Драгорн узнал предмет сразу, с первого взгляда. «Рекар!» — восторженно прошептал он. «Им вооружают всех дальних разведчиков. Ты прав. Это они!» «Так что это за фиговина такая?» — удивленно хмыкнул скиталец, вертя в руках рекар, совершенно не тронутый ни временем, ни песком. Оружие, что ли?» «Да, это боевой нож разведчика. Грозная штука в умелых руках», — подтвердил Драгорн, не в силах оторваться от ножа, о котором мечтал все детство. «Ты смотри», — ухмыльнулся скиталец. «Прямо как мой НРС, только мой еще и стрелять умеет». «Можно?» Драгорн шагнул ближе, завороженно глядя на Рикар, и протянул руку. «Да забирай!» — скиталец сунул ему находку. «Мне вроде как без надобности. Пользуйся. Только на нож-то он не похож». «Это он в режиме сна. Ему минут 10 под солнцем, и он встанет в боевой режим. Смотри». Как бы подтверждая его слова, Рикар завибрировал на его ладони, по металлу пробежало голубоватое свечение. Драгорн заметил, как на лице скитальца мелькнула мимолетная задумчивость, словно тот вспомнил что-то. А Рикар тем временем менялся. Сплющивался, растягивался, одна грань загнулась, образуя выемки под пальцы. Серебристый цвет сменился матово-черным, и на торце рукоятки вспыхнула фиолетовая окружность. Риалторис! С досадой выругался Драгорн. «Требует ключ! Оружие разведчиков всегда защищено, чтобы враги не воспользовались. Где ты его откопал? Там должен быть ключ!» Драгорн кинулся копать песок в том месте, где скиталец нашел нож, сунув бесполезную пока штуковину обратно тому в руки. Скиталец, задумчиво оглядев находку, снял рюкзак, опустив Джека на песок, и тихо буркнул, роясь внутри. «Погоди-ка, не спеши!» Драгорн еле расслышал его слова и обернулся. Скиталец достал из рюкзака небольшой серебристый цилиндр и поднес его к фиолетовой окружности. Нож снова завибрировал. Окружность погасла и раздался низкий звук, будто кто-то сыграл мелодию в басах. С другого конца рукоятки вылезла серебристая полоска, и вибрация стихла. Драгорн обмер. У его спасителя в руках был просто бесценный предмет, и он, видимо, совсем не представлял, что дает тот предмет. «Откуда у тебя ключ командующего?» Драгорн уставился на своего спасителя, будто впервые его увидел. «Длинная история, а если коротко, друг подарил», — отмахнулся скиталец, с интересом разглядывая рукоятку инопланетного ножа. «И что дальше? Где лезвие-то?» «Он активировался, но еще не в боевом режиме. Ты снял блокировку, мастер, ключом. Теперь его надо привязать. Сожми рукоятку секунд на 5, будто собираешься ударить. Рикар запомнит тебя и будет слушаться только тебя», — ответил Драгорн потухшим голосом. «Детская мечта. Рикар сейчас будет привязан к скитальцу». И он с тоской и надеждой смотрел на предмет обожания. Скиталец глянул на Драгорна, и было видно, что он еле сдержал смех. Он повертел рукоятку в руке, словно прикидывая вес, и, ухмыльнувшись, кинул ее Драгорну. «Держи, страдалец! Сам активируй и владей! Мне эти цацки ни к чему!» Драгорна захватила волна радости и благодарности. Он словно мальчишка, с ошалелыми глазами и, не веря самому себе, сжал рукоятку Рикара в руке. И через секунду басовитая мелодия заиграла снова, но уже другая. «Ладно, пойдем», — окликнул его скиталец, наклоняясь за рюкзаком. «Погоди, я покажу кое-что», — остановил его Драгорн. «Глянь». Из серебристой полоски на рукоятке выскочило тонкое лезвие, переливающееся на солнце радужными бликами. Оно выглядело хрупким, но когда Драгорн поднес его к торчащей из песка кости и без усилий разрезал ее, скиталец аж присвистнул. Лезвие прошло сквозь плотную кость, как раскаленный нож сквозь масло. «Ого!» — вырвалось у скитальца. «Давай еще поищем», — взмолился Драгорн. «Тут ведь и верканы должны быть, и гориры». «Ты давай по-человечески изъясняйся. Не знаю я ваших арканов да гаврилов», — буркнул скиталец и, ткнув пальцем в перезагружающийся кластер, добавил. «Некогда нам. Вон, смотри». В плотном тумане мелькали всполохи разрядов. За всей этой оружейной кутерьмой Драгорн совсем забыл о перезагрузке. «Идем. Тебя надо переодеть, продуктов набрать, да и из алкоголя чего-нибудь прихватить тебе для живчика». Спустил его на землю скиталец. «Нож у тебя знатный, но показывать его никому не советую. За такую игрушку голову по-тихому открутят, а тебе с твоими глазищами вообще осторожней быть надо. Узнают, что внешник, просто грохнут». Драгорн вдруг отчетливо осознал всю опасность, которую таит в себе этот мир. И это не только монстры и перезагрузка. Только за то, что он внешник, как называли здесь всех, кто приходил через порталы, ему грозит смерть от руки любого местного. Радужное настроение улетучилось. «Лучше найдем тебе что-нибудь попроще на этом кластере», — продолжал скиталец. «Пошли давай, по дороге расскажешь, о чем это ты матерился по-своему». Парень закинул рюкзак за спину и, не оборачиваясь, зашагал к столбу тумана, где разряды сверкали все чаще. До перезагрузки оставались считанные минуты.